«Да», — сказал суперинтендант. «То, что вы сейчас сообщили, мистер Игл, в основном мне уже известно. В этом нет ничего необыкновенного. Еще один случай ввоза запрещенного бренди или изготовления его в резервации. Произошла пьянка, и последствия ее — драка и убийство. Кое-кому придется протрезвляться в тюрьме. Вы сами пришли ко мне. Так высказывайте ваши подозрения о связях. Как вы относитесь к тому, что эта история опять разыгралась в доме Кинга? У этого семейства, очевидно, какой-то особенный талант приносить нам всякие неприятности. Я об этом знаю уже из документов моего предшественника». Выражение лица суперинтенданта Крейзи Игл видеть не мог, но интонация Холли заставила судью задуматься. «Полицейские продолжают выяснять, сэр, откуда поступает в таком количестве бренди. Дом Кинга не единственное место пьянок. В этой округе пьянствуют в той или иной степени повсеместно и в течение уже нескольких лет. Об этом говорит Квинни Кинг, об этом же говорит и Джо Кинг, который на этот раз давал показания без всякого принуждения». «И что это, по-вашему, означает?» «По-видимому, он хочет и может вскрыть чьи-то дела. И не боится, что может попасться на этом сам. Я уверен, что Джо Кинг не замешан в этом деле. Здесь что-то другое. Может быть, ему не хочется выдавать своих соплеменников, рассказывая нам все до конца. Такое не принято в этой семье. Это даже позорно и считается изменой. Вы не принадлежите к здешнему племени?» «Моя жена принадлежит к нему. Поэтому, когда мы поженились, я тоже был принят в племя. Это, правда, несколько необычно, что жена забирает мужа к себе в племя. Ну, в данном случае им повезло. Как же вы намерены продолжать расследование?» «У меня к вам просьба. Не можем ли мы позвать сюда мисс Лауру? Для того, чтобы вести протокол, я думаю, это будет полезно». Суперинтендант нажал кнопку, и вошла Лаура. «Лаура», — сказал с некоторым ударением слепой, — «видите ли, мы точно установили, какими путями доставляется в резервацию бренди. Так как самой на себя составлять протокол неудобно, я прошу вас пригласить кого-нибудь из ваших коллег. Лучше всего миссис Кэт Карсон». Лаура издала нечленораздельный звук. «Вам понятно, что речь идет о преступлении, соучастницей которого являетесь вы?» — резко сказал слепой. Он не видел Лауры, но слышал ее прерывистое дыхание. «Позовите миссис Карсон, остальное потом, и подождите там, в приемной». Лаура пошла, но от волнения неловко наступила на каблук. Он сломался. Она сняла туфлю и, хромая, вышла. Когда она была уже за дверью, суперинтендант сказал: «К сожалению, все ясно. Но подождем, что скажет миссис Карсон». Светловолосая, полная, не лишенная интеллигентности дама через две минуты была на месте. «Какое впечатление произвела на вас Лаура?» — спросил Холли. «Она в отчаянии. Что она натворила?» «Она доставляла бренди. О, силы небесные! Эта девица у меня давно вызывала подозрения. Надо было мне об этом раньше сказать. Откуда у нее всегда деньги? Богатых или легкомысленных мужчин как будто у нас нет. И такой позор для нашей агентуры. Это дойдет до Вашингтона. Это просто невозможно себе представить». Холли посмотрел на Крейзи Игла так зло, что тот, хоть и был слепым, почувствовал это. «Теперь мне совершенно ясно, кого он хотел обвинить. Меня. Недавно у меня была с ним перепалка». «Что вы думаете предпринять, сэр?» Во всяком случае, я не собираюсь расшаркиваться перед этим парнем.